крепко завязала, крепко ты на сердце мне. На бессонницу грешу я, не хватает больше сил. Молодую, молодую, молодую полюбил. Милая родная, красивая такая, милая румянка, молодая, молодая. Милая родная, нежная такая, красивая румянка, молодая, молодая. Эх, цыганка нагадала новый узелок судьбе. Я тоскую и скучаю дни и ночи по тебе. Ты моя любовь навечно, никому я не отдам. Брошу сердце жизни годы, как цветы к твоим ногам. Милая родная, красивая такая, милая румянка, молодая, молодая. Милая родная, нежная такая, красивая румянка, молодая, молодая. Новый узелок в судьбе. Я иду дорогой трудной, я иду, иду к тебе. Все, что было с нами в прошлом, моя девочка, забудь. Нам открыт судьбой на счастье долгий и счастливый путь. Милая родная, красивая такая, милая румянка,